как же оно было? Как же?» — спрашивала молодежь. «А, вы, судари мои, хотите, видно, чтобы у меня язык от разговоров перегрелся, словно ось тележная?» «Так смочить надобно, вина сюда!» — восклицала шляхта. «Разве что!» — отвечал пан Заглоба и, довольный, что нашел благодарных слушателей, рассказывал все с самого начала, от путешествия в Галату и побега из разлогов аж до захвата знамени под Староконстантиновым. Они же слушали с разинутыми ртами, разве что ворча по временам, когда, прославляя собственную удаль, он чересчур насмехался над их неопытностью, но всякий день все равно приглашали и поили на новой какой-нибудь квартире. Вот как взбаражи развлекались весело и шумно. А старый Зацвелиховский и прочие серьезные люди — удивлялись, отчего князь так долго снисходительствует к таковому беспутству. Он же безвыходно находился у себя, видно, намеренно попустительствуя воинам, дабы перед грядущими сражениями вкусили всяческих удовольствий. Тем временем приехал Скшетузский и сразу словно в водоворот окунулся, словно бы в кипяток какой. Хотелось тоже и ему досугом в обществе друзей своих воспользоваться, но куда больше хотелось ему в бар к возлюбленной поехать, и все былые горести, все опасения и терзания в ее сладостных объятиях забыть. Посему, не мешкая, пошел он ко князю, чтобы отчитаться о походе к Заславу и получить разрешение на поездку. Князя нашел он изменившимся до неузнаваемости. Скшетузский прямо ужаснулся виду его, сам себя в глубине души вопрошая, тот ли это вождь, коего я под Махновкой и Староконстантиновым зрел. Потому что перед ним стоял человек, согнувшийся под бременем забот, со впалыми глазницами и запекшимися губами, словно бы тяжкую какую-то внутреннюю борьбою снедаемый. Спрошенный о здоровье, князь коротко и сухо ответил, что здоров. Рыцарь же более спрашивать не посмел. Поэтому, отчитавшись о походе, он сразу же попросил разрешения оставить Харугвь на 2 месяца, чтобы обвенчаться и отвезти жену в Скшетушев. Услышав это, князь словно бы ото сна пробудился. Присущая ему доброта осветила угрюмое до сих пор лицо, и, прижавшие Скшетузского к груди, он сказал: «Конец, значит, муки твоей. Поезжай, поезжай, да благословит тебя Бог. Сам бы я хотел быть на твоей свадьбе, ибо и у княжны, как у дочери Василя Курцевича, и у тебя, как у друга, в долгу. Но в нынешние времена мне даже и думать нельзя о поездке. Когда ты отбыть собираешься? Да хоть сегодня, ваша княжеская милость». «Тогда лучше завтра. Одному ехать не следует. Я пошлю с тобою 300 вершуловых татар, чтобы довести ее в безопасность. С ними быстрее всего доедешь, а понадобятся они тебе, потому что шайки вольницы повсюду рыщут. Дам я тебе и письмо к пану Енджию Потоцкому, но пока напишу, пока придут татары, пока ты, наконец, отправишься, вечер утром обернется». «Как ваша княжеская милость прикажет? Еще смею просить, чтобы Володаевский и Подбипятка со мною поехали тоже». «Пожалуй. Приходи завтра под благословение и попрощаться. Хочется мне и твоей княжне какой-нибудь подарок послать. Благородная эта кровь. Будьте же счастливы, ибо достойны друг друга». Рыцарь был уже ниц и обнимал колени возлюбленного военачальника, повторявшего: «Дай Бог тебе счастья, дай Бог тебе счастья, приходи же завтра». Однако рыцарь с колени не вставал и не уходил, словно бы намереваясь просить еще о чем-то. Наконец он воскликнул: «Ваша княжеская милость!» «Ну что у тебя еще?» — мягко спросил князь. «Ваша княжеская милость! Прости мою дерзость, но... сердце у меня разрывается. И только от горести этой великой спросить я осмеливаюсь, что с вашей княжеской милостью? Заботы ли угнетают, или хворость какая? Князь положил ему руку на голову. «Тебе этого знать незачем», — сказал он с теплотой в голосе. «Приходи же завтра». Пан Скшетузский встал и с тяжелым сердцем вышел. Вечером пришел на его квартиру старый Зацвелиховский, а с ним маленький пан Володыевский, пан Лангинус Подбипятка и пан Заглоба. Все собрались за столом, и тотчас же появился Рыдзян, неся кубки и бочонок. «Во имя отца и сына!» — закричал пан Заглоба. «Что я вижу? Отрок вашей милости воскреснул!» Рыдзян приблизился и колени ему обнял. «Не воскреснул я, но и не умер вашей милости благодаря». А пан Скшетузский добавил: «И к богуну потом на службу переметнулся». «Значит, завелась у него в пекле протекция?» — сказал пан Заглоба, а затем, обратившись к Рыдзяну, сказал: «Вряд ли ты на службе той много удовольствия получил. На же тебе талер в утешение». «Покорнейше благодарю вашу милость», — молвил Рыдзян. «Он!» — воскликнул пан Скшетузский. «Да это же плут каких поискать! Он же у казаков добычу скупал. А что у него имеется, того бы мы вдвоем с вашей милостью купить не смогли, даже если бы ты, сударь, все свои поместья в Турцах продал». «Вон оно что!» — сказал пан Заглоба. «Владей же себе моим талером, и расти, милые деревца, ибо если не для господней муки, то хотя бы для виселицы сгодишься. С виду он малый порядочный». Здесь пан Заглоба ухватил Рыдзянова ухо и, легонько дергая за него, продолжал: «Люблю плутов, а потому предсказываю, что выйдет из тебя человек, если скотом не станешь. А как тебя там твой господин Багун поминает, а?» Рыдзян усмехнулся, ибо ему польстили и слова, и ласка, а затем сказал: «О, ваша милость! А уж как вашу милость он вспомнит, так просто искры зубами высекает». «Пошел к дьяволу!» — внезапно разгневавшись, воскликнул Заглоба. «Будешь еще тут всякий вздор молоть!» Рыдзян вышел, а за столом завязалась беседа о завтрашнем путешествии и о неописуемом счастье, каково и ожидает пана Яна. Мед в скорости исправил настроение пану Заглобе, и тот сразу же стал прохаживаться насчет пана Скшетузского и про Кристины намекать, а то и о пылких чувствах пана Енджия Потоцкого к княжне рассказывать. Пан Лангинус вздыхал. Все потягивали мед и пребывали в приятном настроении. Но вот, наконец, разговор пошел о военной ситуации и о князе. Скшетузский, около 2 недель отсутствовавший в лагере, спрашивал: «Скажите же мне, что стало с нашим князем? Ведь это прямо другой человек. Я просто понять ничего не могу. Господь послал ему викторию за викторией, а что его региментарством обошли, велика беда. Сейчас ведь все войско к нему валит. Так что князь без чьей-то там милости гетманом станет и Хмельницкого разгромит. А он по всему, видать, чем-то угрызается и угрызается». «Уж не подагра ли у него?» — предположил пан Заглоба. «У меня, например, как дернет иногда в большом пальце, так я 3 дня в меланхолию впадаю». «А я вам, братушки мои, вот что скажу», — заметил, покачивая головою, пан Подбипятка. «Я этого, конечно, от отца Муховецкого сам не слыхал, но слышал, будто он кому-то, мол, сказывал, отчего князь места себе не находит. Я, конечно, ничего не говорю. Князь господин милостивый, добрый и воитель великий. Что ж мне судить его? Но якобы вот отец Муховецкий... Да разве ж я знаю? Или вот тоже... «Ну, гляньте, ваши милости, на Литву-ботву этого!» — закричал пан Заглоба. «Ну как же не потешаться над ним, если он 2 слов по-человечески сказать не может?»